даже свою речь перестал контролировать. «Чудно говоришь, братец», — холодно замечает Полина. «Но есть две невесты на примете». «Две?» — перебиваю. «Я тебе что, басурманин какой на двух сразу жениться?» «Не шути, Алексей», — осадила меня родственница. «Все ты понял. Выберешь одну. Сам». Слово «сам» она подчеркнула так, будто великую милость мне оказала. «Да на что мне жениться-то?» — вяло продолжая возражать я. «Выучиться сперва надо, дело свое поставить». «А имение не жалко? Дома ветшают, люд умрет. А то школы какие-то...» Приводит доводы сестра и тут же опять заводит своим елейным глазком. «Я ведь не корысти ради. За родного человека душа болит». «Все ясно. Раз не корысти ради, то с невесты возьмет долю и немалую. Сводница доморощенная. Может, подругу какую свою сунет, может, должницу. Но у меня желания пускать здесь корни пока нет. Я только в эту эпоху вписываться начинаю. Дайте оглядеться, побарствовать волю, воздухом 19 века подышать». «Школа зимой только, зачем-то оправдываюсь я. Детишкам в морозы все одно делать нечего, снег да холод. Пусть хоть учатся, расходы там смешные». «Да бог своей блажью», — вздохнула Полина, как будто смиряясь с неизлечимой болезнью. «Только женись, мой тебе сестринский совет. А там уж, коли надобно, и в Москве живите». Вот даже неинтересно, кого она мне там подсунуть собралась. Знакомиться — время терять зря. Все равно я пока к семейной жизни не то что не готов, не настроен категорически. Пара следующих дней прошла спокойно, а потом привезли заказанные коробки. Точнее, то, что должно было стать коробками. Блин, это же просто листы плотной бумаги, даже не разрезанные. Ну, хоть сделали аккуратно. И печать не смазана, и шрифт ровно такой, как мы договаривались. На коробочных листах аккуратным трафаретом с легким бронзовым оттенком, не позолота, конечно, но смесь охры и сурика, которые давали почти металлический блеск, было выведено «Костромская удаль». Душу веселит, голову яснит. Дымок. Легкий, чистый, для барышни хороши. Красота. Накануне визита к Велесову Полина осторожно, но с той самой сестринской настойчивостью, от которой никуда не денешься, начала меня уговаривать. «Лёш, поедем на день раньше, а? Шляпка у меня старая, перчатки и вовсе не по моде. Я там блистать не собираюсь, но приличие соблюдать должна. Все же мы глазадовы». И ведь в самом деле гордится этой нашей... нищебродной, пардон, фамилией. Смешно и мило одновременно. Ладно, чего уж, соглашаюсь я и отдаю распоряжение старости. «Ермолай, ты с нами поедешь». Конь у него есть, а лишняя охрана в дороге, я знаю, не помешает. Впрочем, мы с Полиной и так едем не вдвоем. У нас появился еще один попутчик. Мой гость, тот самый, что вблизи сидел, вдруг решил, что уже выздоровел. Выбрался из лесу и явился ко мне, бросив там и свои пожитки, и, между прочим, кое-что из моего добра. «Сергей Юрьевич, да, конечно, подвезу вас. О чем речь?» — говорю я любезно. «А вещи, что там остались, Ермолай сегодня же привезет. Пока же прошу отобедать со мной. Заодно познакомлю вас с соседкой моей, помещицей Анной Пилетиной». Ясное дело, отказать мне он не мог. Деваться бедолаге некуда. Так что его ждет банька, услуги Николаши как парикмахера и нормальная еда. А главное, вовремя он уехал от живого источника. Название мне, признаться, зашло. Так что пусть будет живой. Мой болезный гость и сам не помер, и легенду мне подкинул. Дождик разошелся. Нехороший такой, нудный. Не кстати он, конечно, урожаю помешает. Но чего горевать, что есть, то есть. И вот мы уже вчетвером сидим за столом, который стараниями Матрёны ломится от блюд. Выпиваем и чинно беседуем. «А вы, значит, в нашем уезде архивариусом служили?» — интересуется у моего гостя Анна. «В суде ли, казначействе или при уездном правлении?» «В суде, в суде». «И вас я помню, сударыня. Обращались ко мне», — вежливо отвечает Сергей Юрьевич. «Только давно это было. «Да, было дело», — кивает Анна. «Нужно было мне найти по моему имению закладную». «Ох, как годы-то летят», — вздыхает она. «Судилась я тогда с соседом. Вздумал он окаянный рощу мою рубить». Она помолчала, очевидно, вспоминая былые обиды, а потом, гордо вскинув подбородок, произнесла. «Ну ничего, присудили ему 40 рублев за 20 дубов». «Пилетина, пилетина», — пробормотал Сергей Юрьевич, явно перебирая архивы у себя в голове. «А ведь есть у меня для вас новость. Дело... само не помню, но... сосед мой, помещик Станислав Олегович Яхно, живущий в деревне Прилуки, произвел без моего ведома вырубку дубов в рощице, стоящей на границе наших имений, по речке Черня, что против поля моего махового. Межата, по прежним межевым планам, всегда признавалась принадлежащей к моему владению», — занудно перебила архивариус Анна. Очевидно, наболела, раз детали помнит. «Это да, я про другое. Уездный землемер Трофим Кузьмин, что ездил к вам. Я тогда молод был, не в авторитете, как он. Так вот, шельмец этот взятки брал». «Ну, брал и брал», — фыркнула заскучавшая от разговоров Полина. «Редкость, что ли?» «Суд-то я выиграла», — напомнила Анна с гордостью. «Выиграли, факт. Но рощица по планам 1803 года осталась за вами только по очертанию. А вот межевую линию он... я уж точно не помню, но хитро провел. Того самого дуба в речке. И нынче 10 на 10 вашей земли могут оказаться не вашими». «Как это?» — хором спросили мы. «Он хвастался», — объясняет архивариус, «что провел межу по старому руслу. Река там когда-то уходила левее. Сейчас уверен...» «Так и есть», — всплеснула руками Анна. «Старица заросла, русло новое, а кусок земли вместе с межой к Яхно ушел. Там, конечно, не удобится, круче, заболочено, но, выходит, потеряла я свою землю». «Хорошо еще, что не садите там ничего», — заметил Сергей Юрьевич. «А то он в любой момент землемера вызвать может, да в суд подать. И мало того, что деньги вернет за рощицу, так еще и землицу у вас отрежет». Глава 20. Я, хоть и считаю себя человеком неглупым и образованным, в их рассуждениях понял далеко не все. Но основное уяснил. Анну пытались надуть ушлый сосед и землемер, привязав ориентиры к меняющей русло реки. Хотя, как по мне, так нормальный ориентир. Об этом я и размышлял, сидя в карете, пока рядом Полина с Сергеем Юрьевичем увлеченно обсуждали юридические тонкости. «Полно вам, батенька!» — отмахнулась Полина. «Я при папеньке такого насмотрелась. Я ведь дочка прокурора, не забывайте, и порядок движения документов немного знаю. Год они в уездном архиве хранятся, потом в губернский уходят. Там еще 3 года минимум лежат. А дальше, если дело не особо важное, могут и потерять. Вот только, конечно, не межевые планы», — хмыкнула она. «Сколько, по-вашему, такая услуга стоить будет?» Дело в том, что Анна пыталась выяснить, можно ли как-то отрезать для меня лишний кусочек земли, отправив межевой план. Как будто я ее об этом просил. Да и отказа наша. А земля — такая вещь, за которую могут спросить в любой момент, и чиновники не будут рисковать даже за хорошие деньги. Черт из два, кто станет из-за мелкого помещика карьеру себе портить. Хотя костромской губернатор Баумгартнер, со слов нашего попутчика, мздоимец еще тот. Ничего мимо себя не пропускает, и деньги берет со всех. Но для него, ясное дело, я слишком мелок, не тот масштаб. Полина это понимает лучше меня, но все равно просит. Поверила, видать, в целебную силу вод. Уж больно бодр наш соседушка после своего лечения на водах. Тут еще один нюанс есть. По всем планам, мои владения идут до болот. А болота, как известно, могут и наступать. Хотя их ведь осушить можно. И вообще, далековато ему до целебного источника. Метров 200, по моим прикидкам. Так что на межевые разборки мне плевать. Гораздо больше сейчас интересует другое. Как наше дворянство воспримет новинку века — папиросы? Едем, стало быть, впятером. Правда, Сергей Юрьевич нас в Костроме покинет, и дальше мы путь продолжим своей компанией. Я с сестрицей в карете, Тимоха на козлах, а Ермолай верхом на клопе. Каждый раз, как слышу это имя, так и подмывает хихикнуть. Но что странно, никого, кроме меня, это, похоже, не веселит. Все глядят на клопа, как на обычного коня, и оценивают прежде всего его масть да резвость. А мне смешно. Хотя с моей ли фамилией смеяться над чужими именами? «Лешенька, останови своего ухаря», — вдруг просит Полина. «Тимоха, стой!» — послушно ору я и не упускаю случая ставить шпильку. «Что, в лесок приспичило? Уже? Мы же 3 часов не едем». «Да какой лесок?» — фыркает Полина. «Ты чай не видишь, что впереди творится?» «Ах да, забыла. Ты ведь спиной сидишь». «А что там?» Высовываюсь в окно и вижу впереди вазок и спиток всадников в военной форме. «Лёш, сходи, узнай, что случилось. Мне, знаешь ли, кажется, они стреляться задумали». Как ни странно, сестра угадала, но лишь в одном ошиблась. Не задумали, а уже отстрелялись. Дуэль состоялась минутами раньше, и оба дуэлянта ранены. А поскольку наказание за дуэль у нас суровое, как для самих дуэлянтов, так и для их секундантов и прочих участников, вся эта честная компания спешит убраться в тихое местечко, подальше от любопытных глаз и лишних ушей. «Местный помещик Алексей Алексеевич Глазадов», — важно произнес я, подходя ближе и слегка поклонившись. «Чем могу быть полезен, господа?» Насмешек, разумеется, не последовало. Им сейчас не до того. Да и на меня едва взглянули. Вижу, на траве корчатся от боли 2 поручика, оба мертвенно-бледные. Над ними, с закатанными по локоть рукавами, хлопочет доктор, тот самый, что, кажется, приехал в карете. Остальные прибыли верхом. Лица у всех серьезные, встревоженные, но привычных сохраняют выправку. Военные все же. «А вот и выход, господа!» — оживился пухленький ловкий доктор, бинтовавший одного из дуэлянтов. «В моем вазке одного положим и с Божьей помощью довезем. А второго, которого я обрабатываю, попросим вас, Алексей Алексеевич, прихватить». Офицеры, наконец, удостоили меня своим вниманием. «В моей карете места не особо много, предупреждаю. К тому же я не один. Сестра моя, да еще больной, что наводы ко мне ездил лечиться. Впрочем, как-нибудь поместимся. Но, думаю, лучше наоборот. Тот, что повыше ростом, — ваш вазок, а ко мне второго. Кстати, вы, господа, не представились. Раз уж я стал им нужным человеком, военные соизволили проявить вежливость. Спешились, представились чин по чину и вежливо повторили просьбу доктора. Отказаться — не по понятиям, да и дело вроде благое. Пришлось согласиться. Единственное, от чего отказался решительно, — это садиться на освободившегося коня одного из дуэлянтов, что тоже прибыли к месту поединка верхом. Вместо этого я потеснил в карете Полину и Сергея Юрьевича. От былого дорожного комфорта не осталось и следа. Раненый Павлуша, спасавший честь какой-то дамы, стонал всю дорогу, ничуть не стесняясь нашего присутствия. Смотрел я на него и думал. Пацан ведь моих лет, уже в такую передрягу попал. И сейчас ему точно не до чести и достоинства. Ни своего, ни своей дамы сердца. Второй, тот самый якобы соблазнитель, отделался полегче. Пуля прошла по бедру. Хотя, если подумать, хромать до конца дней — тоже удовольствие сомнительное. Да и о военной службе при таком раскладе придется забыть. Уже после того, как обоих раненых передали в заботливые руки костромских лекарей, ко мне неторопливо подъехал распорядитель этой злополучной дуэли. «Алексей Алексеевич, у меня к вам будет разговор», — просипел седой капитан 40 лет, который, судя по всему, успел поучаствовать в военных сражениях. Я кивнул, догадываясь, о чем пойдет речь. «Слушаю вас». «Мне не хотелось бы, чтобы у вас сложилось превратное впечатление о причинах ранения», — начал он осторожно. «Да мне Павел все уже рассказал, перебиваю я. Вы поехали пострелять, испытать новое оружие. Только он насыпал порох на полку да поджег фитиль, как лошадь Антона Егорыча споткнулась, и пистолет случайным выстрелом пробил ногу. А Павел...» Тут я споткнулся, потому как, если честно, представить себе такую акробатику верхом было сложно. «Фитиль? Какой фитиль?» «Ах да, вы же не военный!» Капитан кашлянул и быстро спохватился. «Ну, пусть так будет. Вот и отлично. Павел, скажем, бросился помогать Антону, ну и неловко упал. Замялся он. «В общем, найдем, что рассказать. Вы-то ведь все равно ничего не видели, так ведь?» «Да, так и было», — промямлил я. «А вы, я вижу, человек чести», — обрадовался капитан. «Буду рад пообщаться с вами. Вот моя карточка». «Ух ты! Целый барон из русских немцев. Карточка — добротный плотный картон с вычурным вензелем и золотым тиснением. Видно сразу, человек не последний в губернии. Такие в жизни всегда пригодятся». Про фитиль я, конечно, ляпнул нарочно, чтобы закрепить образ глуповатого деревенского борчонка, который точно не побежит никого закладывать. «Что я, кремневых пистолетов не видел, что ли?» «Вы тоже будете поблизости моей глазадовки. Не стесняйтесь», — говорю я. «Встречу, угощу». «Непременно», — усмехнулся в усы капитан, причем так, что сразу стало ясно. Визит он наносить не намерен ни при каких обстоятельствах. «Вижу, отпустила мужика. Ранения у обоих оказались несмертельными. Я понятливым. А значит, отбрехаться получится. Мол, никакой дуэли и вовсе не было. Я даже успел глянуть на яблоко раздора поручиков. Блин, судя по всему, девица из богатой семьи. Иначе чем объяснить, что за нее готовы стреляться? Чаровница, если честно, была страшновата и чересчур пышна. Хотя, справедливости ради, вкусы сейчас иные. Никаких тебе фитнес-няшек. В моде умеренно пышное тело плюс. Желательно с приданным». «Ох, как хорошо, что наконец мы вдвоем останемся в карете», — довольно щебетала Полина, когда мы в шустром темпе посещали торговые точки губернского города. «Ага, сам рад», — искренне поддакнул я. «Лёш, как думаешь, это перо мне поведет?» «Не извольте сомневаться», — влез в разговор молодой приказчик. «Ваша невеста...» «Не невеста я ему, а сестра», — строго поправила Полина и зачем-то добавила. «Старшая!» «Перо? Да куда ты его воткнешь?» — удивился я. «На шляпу, конечно. Я же тебе ее показывала в имении. Ты тогда еще сказал, мол, очень хороша, но пера не хватает». «Вот ведь ляпнул невесть что тогда, и угадал, оказывается. Едем в имение Велесова, но до вечера все равно не успеваем. Придется делать остановку. Где именно, пока не ясно. Никто из нас четверых раньше по этой дороге не ездил. Так что остается надеяться, что на пути попадется какой-нибудь постоялый двор. Вечереет. Один трактир мы уже проехали, но решили не останавливаться, чтобы завтра пораньше добраться до Велесовых. И, похоже, прогадали. Тащимся уже верст 5, а вокруг ни одного строения. «Лёш, может, назад вернемся?» — зудит Тимоха с козел. «Кони устали». «Ермолай!» — принимаю решение я. «Давай так. Пока мы тут повечеряем, проедь вперед версты 2-3. Посмотри, есть ли по дороге что живое. Стоялый двор или трактир. А коли пусто, тогда уж назад повернем». Ермолай, не споря, берет под козырек, разворачивает своего клопа и рысью уходит в сгущающиеся сумерки. Хоть и неохота, но иду помогать Тимохе обихаживать лошадей. Запас овса у нас на такой случай имеется, а вот воды нет. Хотя, кажется, ручеек где-то слышен. «Тимоха, бери бадью да метнись, воды набери коням», — отдаю я распоряжение. «Может, ты?» — бурчит он. «Я лошадей кормлю. Еще протереть спины надо бы и копыта». «Иди, нет тут никого, не ссы». Понимаю я истинную причину отмазки трусоватого Тимохи. Неохота тому в темноту лезть. «Вдруг там разбойник или медведь?» — ворчит он. «Совсем охренел?» — возмущаюсь я. «А меня, значит, не жалко?» «Или змея вообще?» — не унимается Тимоха, наплевав на мое замечание. Тем не менее, деревянную бадью он хватает и, чертыхаясь, тащится в темень. Впрочем, там и тропинка протоптана. Видно, кто знает, тут часто воду берет. Вернулся он с водой и загадочной мордой. «Лёш, там у ручья муж и жена. От Велеса возбегли. Просили меня не выдавать их. Сбежали не из прихоти. Жизнь заставила», — шепчет мой товарищ, чтобы сестрица не услышала. Так как раз вечеряет в карете. Под слабым огоньком свечи поглощает снить, что заботливо заготовила нам Матрёна. «Что? Лампу керосиновую для местного люда я еще не придумал. Не разорваться же мне. Вначале надо что-то действительно полезное изобрести, вроде папиросок». «Оружие у них есть? Мужик здоровый?» — также шепотом выспрашиваю я. «Нет у них оружия. А мужик дохленький, почти как ты», — сообщает конюх. «Что?» — возмущаюсь я. «Влобешник». «Да я серьезно. Субтильный он», — шепчет Тимоха. «Их вообще завтра забить должны были, на потеху публики, что на праздник соберется. Вина у них старая перед барином, но, видишь, придержал он наказание до приезда гостей». Тимоха понизил голос еще сильнее. «Мужик этот узнал как-то, может, подслушал, что не розги будут, а батоги. За дело их он, признает, накажут, но здоровье терять не хочет. А баба его вовсе молоденькая, ей такого не пережить». «Вот и нахрена нам, благородным гостям, такие развлечения? Не понимаю я». «Не скажи», — протянул Тимоха. «Все, конечно, смотреть не пойдут, но желающие найдутся. Хоть бы из тех, кто расположение графа снискать хочет». Он почесал затылок и добавил задумчиво. «Да только хрен у них что выйдет. Искать беглецов раньше утра не начнут, а те за ночь до Волги доберутся. А там дядька знает, кому дать, чтобы вниз по Волге их переправили. Хоть до самого Кавказа. Только денег нет у них. Как есть сбежали, с одним узелком». «Да, дела», — цокнул я языком. «Да им меди, что ли? У меня есть, сейчас выгребу. Где-то сдача с рубля осталась. Решаюсь я таки помочь бедолагам. И рубаху им со штанами отдай. Может, сойдет мужик за мещанина». Пришлось идти в карету, где в самом деле валяется кое-какая одежонка, без которой я точно проживу. Добавил еще старые сапоги и 3 рубля ассигнациями. Но не оскотинился я пока в этом мире. И Тимоха молодец. Респект ему. Если, конечно, не надурил. Мало ли, вдруг выдумал все, чтобы из меня монету выцегнить. Хотя нет, не тот случай. Тимоха при всей своей хитрожопости, чувак с понятиями, врать бы не стал, особенно о таком. Потом мы наскоро поужинали и вскоре вернулись к Лопу и Ермолай. Раздельно. Ермолай вел коня под узцы. «Подкову потерял», — сообщил он устало. «А трактир, сказывают, там имеется, только я до него не доехал. Сельчане уверяли, что место приличное. Номеров, правда, маловато. Ну, авось нам повезет». Он немного подумал и добавил. «Езжайте-ка вы, Алексей Алексеевич, одни, а я Клопа поведу. К полуночи, думаю, доберусь». Глава 21. Нам повезло. Трактир хоть и тесный, с низкими потолками и запахом прокисших щей, но был почти пуст. Да и с тракта мы уже съехали и к Велесову прилично приблизились. Завтра, по расчетам, 2-3 часа пути, и мы на месте. Только вот, что делать с Клопом? Найти бы кузнеца да подкову поменять. Спали втроем в одном номере. Я, как человек благородный, на кровати. Ермолай с Тимохой, как люди, не изнеженные комфортом, на полу. Полине же досталась отдельная комнатка. Небольшая и похуже нашей, но за нее она заплатила сама. С чего мне ее баловать? Утром, разумеется, оказалось, что все не так просто. Тимоха, который еще на заре метнулся в деревушку, что в версте отсюда, доложил. Кузнец там действительно имеется, но уже с раннего часа в стельку пьян. По словам Тимохи, он тщетно пытался привести мастера в чувство. И тряс, и водой окатывал. Бесполезно. Кузнец лишь размашисто крестился, мучал что-то про бесовские силы, да требовал наливки. Посовещавшись, решили так. Мы с Тимохой и Полиной отправляемся на карете прямиком к Велесову, а Ермолай, как только приведет в порядок кузнеца, а затем и ходовую, подъедет следом. Еду в карете, покачиваясь на рессорах, и разглядываю коробки со своими новыми курительными самокрутками. Так я их и окрестил. Слово «папиросы» может здесь и водится, но я его ни разу не слыхал. И дабы не смущать народ чудными словцами из будущего, мудрить не стал. Придумал свое, простое и понятное. «Глаза да вздамой!» — торжественно представил нас пока невеликому обществу слуга, худой дедок с выступающим кадыком. Тимоху, идущего позади нас с подарками в руках, он, разумеется, не упомянул. «Так, вещь глазадова как есть. Но товарищ мой и сам на первые роли не лезет». Голову втянул в плечи, взгляд свой дерзковатый спрятал. Я вообще заметил, что Ара здесь ловко научился притворяться смертным. Ну а куда деваться? Жизнь заставляет. «Любопытно», — раздался в зале густой бас. «Дайте-ка поглядеть на соседушку». Велесов собственной персоной. Я хоть и ни разу его не видел, но сразу понял, что передо мной первый богатей Костромской губернии. Люди с почтением расступились, а в зале уже десятка три кавалеров и дам, не считая слуг, снующих между гостями с напитками и закусками. В образовавшемся проходе показался высокий, хорошо сложенный дядька с горделивой осанкой, без бороды, но с густыми усами на манер Чапаева. «Петр Ильич, позвольте представить вам мою двоюродную сестру, Полину Петровну Голозадову». Со скрытым удовольствием произношу я нашу неблагозвучную фамилию. «Милорадова я, по покойному мужу», — с достоинством поправляет меня сестра. «Вот лиса. Глазадова ей теперь, видите ли, не камильфо». «Мое почтение, сударыня. Что фамилию сменили, это правильно», — благосклонно кивает Велесов. «Хотя некоторые берут двойную», — ехидно замечает кто-то из гостей. Велесов оглушительно заржал, и тут же по цепочке совершенно по-подхалимски захихикали еще человек пять, лишь бы хозяину угодить. Я, между тем, внимательно выискиваю в зале остряка. Намекнув на смешное сочетание Глазадова-Милорадова, он заодно и на мою фамилию покусился. Ладно, голос я запомнил. Не откладывая на потом, вручаю подарки. На мое удивление, Велесов особенно оценил трость. Схватил ее, помахал, будто дубинкой, и довольно хмыкнул. «Во! А то моя любимая с утра сломалась. Слуг учил уму-разуму до старательности. Так что подарок твой, Алексей Алексеевич, вовремя пришелся». Он еще пару раз взмахнул тростью и расплылся в широкой улыбке. «Эй, чарку гостям! И посадите их за мой стол!» Да, столы уже стояли в отдельной зале. Мы как раз сквозь нее проходим. Один душ на 20 гостей, самый богатый, с тяжелыми скатертями, серебряными приборами, солонками с гербами и кучей блюд. И наверняка предназначен он для хозяина поместья. Имелись еще спиток столов попроще, где народ рангом пониже будет ютиться. Чую, если бы не угодил с тростью, сидел бы я на самом захолустном месте. Но тут взгляд Велесова упал на коробку, что я привез. Не с табачными самокрутками, а с подарком для его новорожденного внука. «Это что за диковина?» — заинтересовался он. «А вещицу эту я сам лично измыслил и проследил, чтобы сделали как надо. Игрушка, которую можно подвесить к колыбели над мальцом, чтобы веселить оного. Он и рукой как подрастет будет доставать». Ответил я и покачал подвеску из трех серебряных колокольчиков до цветных шаров. Колокольчики тихо зазвенели, будто соглашаясь со мной. А в мягком, пестром, тряпичном зайце пряталась погремушка. Для здешнего времени вещь весьма необычная. Детей качали, пеленали, баюкали, иногда вешали обереги, ленты, иконку. Могли повесить колокольчик от сглаза. Но чтоб развлекать и развивать — это уже роскошь. «Однако... выдумщик ты!» — восхитился Велесов. «А ну, пойдем посмотрим. Никому из гостей внука еще не показывал. Тебе первому». Он развернулся, махнул мне идти следом и так стремительно шагнул в сторону внутренних покоев, что слуги едва успели распахнуть перед ним двери. «Блин, как объяснить, что рано еще такую игрушку вешать? Не оценит младенец». Но оказалось, ничуть не рано. «Это мы сейчас праздновать надумали, а внуку, по словам хозяина, уже несколько месяцев». В просторной, богато убранной комнате с коврами и серебряной чеканкой прямо по центру стояла люлька, широкая, массивная, на резных ножках. В ней, завернутые в мягкие пеленки, сопел и хмурил лобик маленький внук Велесова. Пухлый, румяный, окруженный со всех сторон няньками. Месяца 4, думаю, в самый раз для того, чтобы глазеть на подвеску и лапать все подряд. Цепляю подвеску так, чтобы малец мог дотянуться, и слегка ее покачиваю. Наследник миллионщика сперва замер, а потом неуверенно потянулся к яркому шару. Цепкими пальчиками он ухватил тряпичного зайца и попытался его оторвать. Только фиг там, все пришито намертво. Правила безопасности я знаю. «Ай, угодил! Ты смотри, понравился Илье Петровичу твой подарок!» Велесов от избытка чувств хлопнул меня по спине так, что я едва устоял на ногах. «Идем обратно, и как раз вовремя. Очередные гости прибыли во дворец помещика. А что? Реально не хуже, чем у Мишина Домина, рассуждаю я, семеня следом за хозяином поместья». И, как оказалось, сказал это вслух. «Мишин?» — обернулся на меня Петр Ильич. «Бывал как-то у него. Лестно то. Благодарствую». Велесов, надо признать, не чинился. Старался быть радушным и гостеприимным с гостями. Ну, кроме слуг, одному из которых он с утра по хребтине тростью так врезал, что та переломилась. Но то крепостные, его имущество. «Петр Ильич, позвольте полюбопытствовать. Курите ли вы?» Задать этот важный для меня вопрос удалось только через час, ибо гости все прибывали и прибывали. Да уже под сотню человек собралось в имении. «Есть такая слабость», — признал он. «Тогда, возможно, вы оцените мою новинку, которую я вместо трубки измыслил». Говорю я, протягивая уже открытую коробку. «Что это? Курительные палочки?» Велесов покосился на мой презент с искренним недоумением. «Зачем, если трубка есть?» «А затем, что не нужно набивать, чистить, сушить табак. Не нужно носить с собой трубку, ёршики и табакерку. Говорю нарочно громко, чтобы и окружающие слышали. Трубка — вещь личная, требующая ухода и времени. А тут покурил да выбросил, что осталось». «Трубка еще и запах на усах оставляет, и зубы коптит», — раздался голос одного из гостей, поддержавший мое новшество. «К тому же у меня табак ароматный, специальная смесь. Курица отлично», — продолжаю расхваливать свой продукт. «Ну дай, дай попробую». «Как, говоришь, называется?» — Велесов прикуривает, пытаясь понять, а как оно на вкус. «Это хорошо, что я на табаке экономить не стал». «Дымок», — сию придумку назвал. «Или вот самокрутка лучше». Предлагаю варианты, наблюдая, как он затягивается. «Дымок. Хорош дымок», — причмокнул Велесов, одобрительно кивнув. Это был успех. На столике в углу, куда Тимоха аккуратно сложил коробки с дымком, вскоре стало пусто. Гости разобрали все подчистую. Кто по одной тянул, кто по две, кто сразу по три, чтоб приятелю показать. Пожалуй, рекламная акция удалась на славу. Даже дамы кое-кто половину попробовали. Глядишь, скоро и барыши считать начну. Коммерсант 21 века Герман внутри меня тут же оживился, почуяв выгоду. Кстати, особ женского пола тут немало, и, пожалуй, я впервые оказываюсь в таком цветнике. Соседи прибыли с семьями, мелких детей дома оставили, а вот тех, кто на выданье, привезли с собой. Самое место, чтобы и себя показать, и на других поглядеть. Мы вышли на улицу. Перед обедом, оказывается, задумано запустить фейерверк и еще пострелять из пушки, которая у Велесова имелась. Надеюсь, холостыми стрелять будут. После этих забав, наконец, позвали к столу. Обещают показать наследника и накормить как следует. Многие тут уже изрядно вина приняли, а закусок маловато, так что перекусить совсем не помешает. И как раз в тот момент, когда нас пригласили в першественный зал, на дворе показался мой Ермолай. Он вел под усцы клопа, наверняка в стойло, а потом, думаю, сразу к Тимохе подастся. Гостям его все равно не позовут. Но мы его старосту заметили. «Ба! Да это же клоп!» — воскликнул кто-то из гостей. «Карла Ивановича, жены любимый конь! Как же он тут оказался?» «Губернатора?» — удивился Велесов и поманил рукой Ермолая. «Не от Баумгартнера ли ты прибыл, молодец? Конь-то приметный, говорят». «Это мой новый управляющий», — тут же вмешался я, пока Ермолай размышлял, как ответить. «Нанял из отставников. Воевал честно и храбро. А коня самолично приобрел в Костроме. София Серафима, супруга Баумгартнера, выкупить его предлагала. Но я не стал гневить губернатора. Раз он сам решил продать, зачем же идти против воли первого чиновника и благодетеля нашей губернии?» «Да полноте! Твой, говоришь?» — Велесов даже присвистнул. «Ты, братец, смотрю, полон сюрпризов, право слово. А мне, знаешь ли, говорили, пьяница и кутежник. Мол, позови, напоим да посмеемся». — шепнул он мне на ухо, а затем уже громко добавил. — Ну, в своей семье они сами разберутся. — Разлад какой-то у них случился, — коротко признал я. Вот и приказал губернатор продать клопа. Мой триумф продолжился и за обедом, когда я, разомлев от всеобщего внимания, принялся читать стихи. Полина, успевшая к тому времени пообщаться с половиной гостей, в основном с женской частью, сидела рядом со мной на почетном месте и имела вид горделиво-благосклонный, будто это она самолично меня в свет вывела и показала обществу. После обеда, который завершился часа в 4, наконец вынесли младенца. Тот энергично тряс мой подарок и улыбился своим пока еще беззубым ртом. «Хороша придумка, ай, молодец!» — довольно пробасил Велесов, наблюдая за наследником. «Отдарюсь, отдарюсь, не сомневайся!» Праздник продолжился танцами и песнями цыган. Куда ж без них? Был приглашенный музыкант, были и местные умельцы. Одна девушка лет 15, на вид чистая дворянка, а на деле крепостная Велесова, играла на лютне. Да весьма виртуозно. На танцах я оказался на расхват. После того, как хозяин меня выделил и обласкал вниманием, интерес ко мне вспыхнул у многих гостей, особенно у мамаш с дочерьми брачного возраста. И танцую я, как выяснилось, совсем не дурно. Лёшкино тело помнит, чему в гимназию учили, так что перед барышнями не позорюсь. Наоборот, держусь вполне уверенно. В данный момент вальсирую с толстенькой чернявой девушкой, у которой под носом уже намечаются усики. Старательно, но не слишком умело замазанное. Наверное, татарская кровь есть. Когда танец закончился, ко мне подлетела сияющая Полина и радостно защебетала. «Братец, позволь представить тебе мою новую знакомую. Ирена Павловна. Просто Ирена. Я еще молода, хоть и вдова», — кокетливо поправила женщина. Знакомая Полина оказалась неожиданно хороша. Совсем не то недоразумение, с которым я танцевал только что. Лет 30, не больше. Красиво, уверенно в себе. Высокая грудь выгодно обнажена глубоким, по последней моде декольте. Плечи узкие, шея длинная, талия тонкая. Ног я, правда, не вижу, но молодое воображение их с легкостью дорисовывает. Имя только странное. Полька, что ли? Или простая Ира, только вывернутая на европейский манер. Нынче это практикуется, особенно среди молодежи. Анатоль, Мария, Николя. «Подарите мне танец», — спрашиваю Ирену и киваю сестре, которая непонятно с чего проявила инициативу познакомить нас. Хотя, молодец, чё. Вдова вдруг наклоняется ближе и, блеснув глазками, тихо говорит. «А может, вы покажете мне коня губернаторской жены? Как его? Клопа?» Я рассмеялась таким приятным грудным смехом, что у меня в штанах сразу стало тесно. «Хочу погладить вашего жеребца», — добавляет Ирена почти шепотом. «Коня так коня. Однако меня тащат вовсе не на конюшню». Во дворе, где тоже были расставлены столы с едой и напитками, толклось изрядно народу. Гости разбрелись по всей усадьбе, ведь у Виллисова и кроме танцев забав хватало. Вот, к примеру, посреди двора рычит на цепи медвежонок, маленький, но забавный. Слуги Виллисова его еще и хмельным напоили, на потеху публике. Эх, нет на них зоозащитников. Две трети гостей, включая меня, остаются тут ночевать. Каждому уже и ключик выдали. Я, правда, до своей комнаты пока не дошел, но предполагаю, что она небольшая. А во дворце слышал под полсотни гостевых спален. И вот в одной из них, той самой, что выделена Ирене Павловне... просто Ирене. Я и оказываюсь. Все предельно ясно. Я, разумеется, совсем не против. Впиваемся друг в друга губами в поцелуя, и я лезу к себе в карман. «Однако что это у вас такое?» — удивленно спрашивает пылкая Ирен, расшнуровывая лиф платья. «Это кондом», — гордо объявляю я, радуясь, что в моем сюртуке лежит парочка этих изделий деликатного назначения. «Вот только хватит ли?» Глава 22. «А вот и барышни. Давненько женщины у меня не было». — отметил я про себя, просыпаясь в постели рядом с прекрасной дамой. Хотя, если уж быть честным, мой пытливый и местами даже излишне наблюдательный взгляд отыскал у Ирен пару мелких недостатков. Но эти недочеты перекрывались ее пылкостью, нежностью и, главное, готовностью к... экспериментам. Что, признаюсь, оказалось совсем не лишним, ибо запас футляров, так сказать, барьерных изделий культурного назначения, иссяк еще к середине ночи. Уж не ведаю, всегда ли она столь энергична, или это на нее что-то особенное накануне нашло, но факт остается фактом. Поспать ночью мне не удалось вовсе. Попрощавшись поутру с Ирен, я отправился в свою комнатку, которая оказалась весьма приличной. Даже горшок и тазик для умывания имелись, спрятанные за ширмой. Комната, разумеется, пустовала, ведь Тимохе с Ермолаем места выделили не в господском дворце, а где-то поближе к простым смертным. Пока умывался да приводил себя в порядок, часть гостей уже свалила поутру. Часть опять принялась бухать, а некоторые столпились во дворе и азартно за чем-то наблюдали. Не успел спуститься по лестнице, как тут же возникла Полина. «Как ночь прошла, братец?» — путливо спрашивает она, заглядывая мне в глаза с подозрительной внимательностью. «Заходила к тебе, да не открыл ты. Не один ли был? Или вовсе не дома ночевал?» «Все хорошо, благодарствую», — отвечаю я максимально безмятежно. «А вот ты как? Не скучно ли тут? Не пора ли нам домой ехать?» «Домой? Да что ты, Алексей, давай еще на денек задержимся. Ирен, она ведь тоже может остаться. И у меня тут дела». «Дела у нее я вижу какие. Окучивает лохушек каких-то. То с одной пошепчется, то другое в уши нагадит. Прямо как местная интриганка-практикантка. Впрочем, мне-то плевать, но если ее уличат в чем-то неприглядном, то и моя репутация может нехило пострадать». С другой стороны, не собираюсь я в этой глуши киснуть. Мне в городе интереснее. Там жизнь кипит, движуха, торговля, люди умнее. А Ирен... Да нет уже изделий нужных, так что хорошего помаленьку. И вообще, хватит с меня ночных подвигов. Теперь бы еще Полину уговорить домой ехать. Выпив стакан горячего чая с изумительно вкусными пирожными, выхожу во двор и тут же натыкаюсь на Тимоху. Вид у моего конюха недовольный. То ли жрать не дали, то ли бабы обломили, то ли еще какая напасть приключилась. Чего я, собственно, буду за крепостного переживать? Но все же спрашиваю. «Ну что, Тимоха, чем таким тебя уже с утра жизнь обидела? Все ли нормально? Надеюсь, краснеть за тебя не придется?» «Ага», — буркнул он. «Выспался, поел. Что еще холопу надо? Хорошо, хоть мне с тобой повезло. Пропал бы к Велесову. А что там за шум? Указываю на толкучку. Вчерашних беглецов пороть будут. Парню уже исполосовали. Теперь его женой займутся, — хмуро отвечает Тимоха. Да ты что? Поймали-таки? А нас они не выдали? Стыдно, конечно, но первая мысль была вовсе не о несчастных, а о себе любимом. Меня не выдали. Да я бы и отперся. Темно там было, кто ж разглядит. А тебя они точно не видели. Парень, он молчал. Молчит и сейчас, так как в отключке после порки. Выживет или нет, бабка надвое сказала. Бывает, что и не поднимаются после такого. Тимоха поежился и втянул голову в плечи. «Девка! Эх, барин! Тут их и не спрашивают ни о чем. Им велено, ее и порют». «Что, может и не выжить? Вот дикость-то! Да и свинство это — звать гостей, да при гостях людей калечить и убивать!» — возмутился я. Впрочем, сказал это тихо, чтобы никто лишний не услышал нашу странную беседу. «Я тут все-таки гость, и свои правила устанавливать не могу». А некоторым помещикам смотрю, это зрелище даже в радость. «Слушай, Лёш, а купи ты эту дурёху! Убьют же!» — внезапно подал идею Тимоха. «Куда мне её? Ведь поди ему же вместе придётся покупать». А он сам же сказал, выживет или нет, неизвестно. «Да и денег может не хватить», — засомневался я. Тимоха сник, соглашаясь с правотой моих слов. «Жалко. Молодая, ребенок совсем», — пробормотал он, потупив взгляд. Мы оба замолчали. Я от внезапно навалившегося чувства, что, может, все-таки стоит попытаться что-то сделать, чтобы потом не мучиться угрызениями совести. Он от той безысходности, что у здешних крепостных, кажется прямо в крови. «Идем глянем», — решаюсь я наконец. Находим Велесова в окружении многочисленных гостей, что-то воодушевленно обсуждающих. Выжидаю момент, подхожу ближе и, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно, прошу. «Хм, Петр Ильич, а не продадите ли мне вашу крепостную? Ну, ту, которую пороть собираетесь сейчас?» «О, Алексей, с добрым утром!» Хозяин имения мне рад, словно старому другу. «Это ты про беглую? Пороть надобно обязательно, иначе другие решат, что и им можно». Он назидательно поднял палец. Впрочем, говорил добродушно, будто учил уму-разуму молодого и неопытного соседушку. Я запнулся. Что дальше говорить? Куда рулить этот разговор? Как вообще торговаться, чтобы не вызвать ненужных подозрений и расспросов? «Хотите анекдот столичный?» — сказал я первое, что пришло в голову. Петр Ильич оживился. «Ну-ка, удиви». «Значится так. Два инквизитора поймали ведьму. Один другому говорит, мол, надо ее сжечь. Второй отвечает, ты что, дурень? Она ж такая красивая». Первый подумал, подумал и сказал, согласен, но потом все равно сжечь. Смех, гогот и даже тоненькое ржание дам раздались не сразу, но уж точно не по команде Велесова. Обычно как бывает — хозяин имения хмыкнул, и вот уже все гости поддержали веселье. А промолчит он, и все молчат. Из уважения, наверное. Ну, или из-за долгов. Многие слыхивал у Велесова занимают. В том числе и моя Иренка, должна ему 2000 ассигнациями. А сейчас ржут без команды, по-настоящему, от души. Значит, шутка зашла. Ну или народ тут просто не избалован столь тонкими, но неприличными намеками. «Силен, силен!» — расхохотался Велесов. «А ведь ты прав. Смотрю я на тебя. Парень молодой, но за словом в карман не лезешь. Что ж, продам тебе холопку эту. За... да за 500 рублей забирай ее и мужа. Только ежели мужик тот не выживет, уж не взыщи. Согласен. Ермолай!» — кричу своему управляющему, который, оказывается, отирался рядом. «Давай купчую составляй. Покупаю всех крестьян. Ну, где там моя покупка? Ведите!» «Да уж, признайся честно, Алексей, не видел бы, не стал бы и покупать девку», — — добродушно смеется Велесов и велит кому-то из своих заняться оформлением сделки с Ермолаем. Благо, нужная сумма у меня с собой нашлась. Это ж какой размер у девицы? Четвертый? Пятый? Ни хрена себе, ребенок! Тимоха скотина наврал. Вполне оформившаяся бабенка, такая прям кровь с молоком. Ясно теперь, отчего Велесов засомневался. Он ведь подумал, что я хочу такую... форму собственности к себе в личное пользование. По себе шельмец судит. Хотя заметил я, что у Велесова свои вкусы. Он пышнотелых любит, а тут из пышного грудь только, да бедра немного. Но как ни крути, девка не малолетка, а вполне взрослая, только смертельно перепуганная. Однако... Вот и еще одна барышня нарисовалась. И что мне с ней делать-то? Девица смотрит непонимающе, еще не зная, что я ее спасение. И взгляд ее ко мне любовью, разумеется, не дышит. Да и не нужна мне ее любовь. Я сытый с утра, в кои-то веки даже думать о сексе нет желания. Еще, братец, погляди, нет ли тут кого из местных умельцев, что рано лечить умеют? Пусть кто из крепостных подмагнет, и мое новое приобретение подлечит. Отдаю я распоряжение Ермолаю. Как бы не помер по дороге. По глазам вижу, удивила моего управляющего эта покупка. Но ни слова против не сказал. Мужик он смекалистый, себя понимает и против моей воли не идет. Как заведующему моим хозяйством Ермолаю, такая сделка, конечно, кажется откровенной дурью. Толку-то с послуживого, хоть и молодого мужика и перепуганной бабы. Прибыль — ноль, одни растраты. Наверняка подумал ровно то же, что и развратник Велесов. Мол, барин прикупил девку для утех. Ну и пусть думают, что хотят. Тут же теряю интерес к происходящему. Порка продолжается, но уже наказывают других. Да и не так жестоко, как беглецов. Такое зрелище мне удовольствия точно не доставит. Решаю пойти к лошадкам, среди которых стоит и мой клоп. Оказывается, вполне приличный конь, несмотря на мышиную масть и смешное имя. Стоит, копытом бьет, будто намекает. Ну что, барин, поехали уже? Наверняка не терпится обратно в путь. Попутно замечаю, что часть гостей вовсю дымят моими сигаретами. Это и понятно. Табак я выбрал отличный, ароматизированный, а не ту вонючую дрянь, которой сейчас трубки набивают. Да еще и хозяин поместья одобрил новинку. Еще бы фильтр придумать. Но как объяснить, зачем он нужен? О вреде курения в это время даже не слышали. Не буду же я им про канцероген рассказывать. Позвольте спросить, Алексей Алексеевич, а ваша вдовая сестра испытывает ли интерес к браку? Вывел из раздумий чей-то простуженный сиплый голос. Оглядываю дядю и припоминаю, что это один из дворян нашей губернии, хоть и не Буйского уезда. Михаил Михайлович Серебряков. Вот кому с фамилией повезло. С его сыном я, помнится, учился в гимназии и знаю, что земли у помещика с избытком, а вот крестьян почти нет. Поэтому много и не сеет и, соответственно, не богат. Вроде жена у него была, или вдовец уже. Впрочем, сестре, хоть и зараза она, такого жениха я предлагать бы не стал. Одутловатая морда, щеки как подушки, неопрятный сюртук. Сам далеко не Аполлон. В общем, квашня квашней. Она больше по церковным делам, после того, как овдовела. Мирское ей не мило, сам архимандрит Филарет ее привечает. Тем не менее, любезно отвечаю я. «А как ваш сынок Петруша поживает?» «Женился на дочке Ильина», — охотно отзывается Серебряков. «Ей землицы им отписал, да тесть два десятка душ выделил. Живут-поживают, супругу уже вторым брюхата. Привет от тебя непременно передам. Непременно». Он наклоняется ближе и доверительно шепчет. «А ты скажи, дружок, Полина Петровна с чего живет? Есть ли у нее имение? Может, дело какое ведет? А дом у нее хорош ли?» Идея родилась в голове моментально. «Дом у нее в Туле добротный», — начинаю я уверенно. «Папенька покойный богатей был, цельный прокурор. Да он ведь даже церковь у нас в селе на свои деньги поставил. Слыхивали о том, наверное? Сколько ей оставил, не ведаю. Но вижу, не бедствует сестрица. Богомольем разъезжает, народ ее уважает. А поместья у нее нет. Делаю паузу и бросаю наживку. Да с другой стороны, зачем оно ей? Пусть мое возьмет. Родная кровь все же. Развожу руками, будто действительно готов жертвовать имением ради родственницы. Отдам, ей-богу отдам. Только пусть потом денежку присылает. У меня 1,5 сотни крестьян, да наделай. Хозяйство большое и доходы неплохие. Короче, расписал я Полину как приз желанный. Ну да, мордой она дурна, тут ничего не попишешь. Так надо показывать другие достоинства. Душу чистую, да богатое приданное. И главное, я почти не соврал. Откуда мне знать? Может, ты вправду оставил ей папаша что-то? И дом у нее, я слышал, есть. Хоть и небольшой, но все же дом, не изба. Главное — дать ему уверенность, что дорога к Полине открыта. Этот обрезглый типчик моей сестрице точно не по вкусу придется. И тогда Полина сама запросится домой, без всяких моих убеждений. «Любопытно, любопытно», — пробормотал Серебряков, оживляясь. «Она о том не сказывала, да и вообще сторонится меня». «Ну да, сторонится. Еще бы не сторонится такой квашни». Сделав сначала доброе дело, а потом маленькую пакость ради благой цели, я, наконец, привел свой противоречивый внутренний мир человека из будущего в какое-никакое душевное равновесие. И благополучно включился в здешнюю забаву под названием «Фараон». Карточная игра такая. Играем по маленькой, по рублику. Суть — да приглупая игра, честно говоря. Делаешь ставку на карту, ну, скажем, на вольта или короля. Банкир тянет карты попарно. Первая карта — проигрышная для игроков, вторая — выигрышная. Если первая карта окажется валетом, все, кто ставил на него, проиграют. Если вторая — королем, то выиграют те, кто ставил на короля. Никакой способности к счету, хитрости или мастерства тут не требуется. Так банкир и тянет пары, пока колода не кончится или игроки не соберут свои ставки. Если ставка сыграла, игрок получает выплату 1:1. Положил рубль, получил еще рубль и сохранил ставку. Но есть хитрость. Если твоя карта выпала дважды, один раз как проигрышная, другой как выигрышная, банк забирает половину ставки. В итоге я стою в минусе, а у банкира, который, естественно, человек Велесова, копится наличка. Хитро, хитро. «Лёш, Лёш!» Я тут подумала, чего это я поперек брата иду? Едем домой. К обеду меня нашла Полина, и выглядела она встревоженно. Чуть поодаль отирался Михаил Михайлович, тот самый прекрасный жених, который, я уверен, и стал источником внезапно испортившегося настроения сестры. Вид у него был хоть и грустный, но решительный. Что, совсем плохо без бабы? Или финансы поют романсы? «Что ж, пойду тебе навстречу. Вздыхаю я, будто великое одолжение делаю. Но и ты скажи, зачем ты мне эту старуху подсунула? Какая тебе корысть-то?» «Старуху? Да ты... да она...» Полина аж задохнулась от возмущения. «Моложе меня!» «Хороший дядька, Михаил Михайлович», — бормочу задумчиво, будто сам с собой разговариваю. «Отец моего одноклассника по гимназии. Думаю, его в гости позвать в имение». «Не надо», — поспешно сказала сестра. И тут же, чтобы отвлечь, ловко переводит стрелки, заодно подтверждая, что имя моей любовницы исковеркано. «А Ирина, она таких молоденьких, как ты, любит. Кроме того, продала мне свою брошь. Ты видел, всего за полтинник. А она все 100 стоит, серебром». «О как!» Видать, шибко приспичило, раз моя сестрица вдруг все честно выложила. Получается, мной рассчитались по цене половины брошки? И ведь не стыдно ей. Я про Полину говорю, конечно. «Брошь? 50 рублей!» Пытаюсь возмутиться я, но не выходит. Ну да, формально я должен вспыхнуть благородным негодованием, но... Я свое получил и доволен, как слон. Да и полтинник за ночь очень даже прилично. Я бы каждый раз не отказался столько иметь. Тьфу! Мысли мои греховные. Да и вообще, что я, альфонс какой? Черт с тобой, едем, решаю я. Только мне надо моих новых крепостных забрать. Поедем в тесноте, ничего не поделаешь.